Глава 36. Злата. Вечер наступает незаметно. Я хочу есть. Слабо отзываюсь на требовательные прикосновения к ягодице. В моем теле небывалая легкость, но желудок неприятно сжимается от голода. Если еще с утра в голове и были какие-то мысли, то господин Хаджаев качественно их оттуда вытрахал. Боже. Пугаюсь того, какая я стала испорченная. Я больше суток ничего не ела. Я бы так не сказал, Злата. Хрипит дагестанец над ухом, а я ахую, вспоминая, как еще несколько минут назад облизывала его член. Кстати говоря, делала это с удовольствием и по собственному желанию. «Почему ты такой прямолинейный?» Стыдливо спрашиваю в подушку. Амир продолжает терзать мой зад ладонью. Это одновременно приятно и не очень. Кожа на ягодицах стала гиперчувствительной от многочасового мужского массажа. Ёрзаю бедрами, чтобы скинуть тяжелую руку, но полунамеков Хаджаев не понимает. «Прямолинейный? Ты это о чем? «Ну вот эти твои демонические фразочки. Отсоси мне, раздвинь ноги, кончай, Злата». Пытаюсь изобразить густым басом. «Это ведь ужасно грубо и вульгарно». Никогда об этом не задумывался. Что в этом ульгарного? Правда не понимает? Они звучат как-то унизительно. Недовольно объясняю. Секс не может быть унизительным. Он переворачивает меня и укладывает к себе на грудь. Умиротворенно вздохнув, вжимаюсь носом в теплую шею. Аромат туалетной воды, смешанный с ароматом его кожи, просто умопомрачительный. Надышаться им впрок невозможно, поэтому не пытаюсь. Секс не может, а вот твои вечные приказы — это что-то из рабства, да? В прошлой жизни ты был каким-нибудь шейхом с гаремом. Все отсасывали тебе по щелчку и от этого кончали. Амир смеется так, что мое тело сотрясается. Я напрягаюсь, чтобы не съехать на пол. Заглядываю ему в лицо и провожу пальцем по колючему подбородку. Поверить не могу, что трогаю его вот так, будто Амир Хаджаев мой. Хорошо, Злата. Он снисходительно на меня смотрит. Расскажи, как надо просить отсосать, чтобы не унижать твое достоинство. Смущаюсь, раздумывая. К примеру, ты спрашиваешь, можешь сделать мне приятное, Злата? Звучит гораздо эстетичнее, чем приказ «отсоси мне». Морщусь. Хаджаев снова смеется. Кажется, он выполнил годовой план по веселью, потому что улыбку на жестких губах я стала видеть гораздо чаще. Это типа сексуальный этикет. Договариваю, чтобы еще немного рассмешить его. А ты ведешь себя как невоспитанный мужлан. Сексуальный этикет. Буду знать. Заглядываюсь, потому что теперь и обычно строгие глаза улыбаются. А вокруг них образуются мелкие и симпатичные морщинки. Снова веду ладонью по спокойному лицу и склоняюсь к мужским губам для поцелуя. Покусываю их, проталкиваясь внутрь. Целоваться, сплетаясь горячими языками, отныне мое любимое времяпрепровождение. Амир сразу перехватывает инициативу на себя, меняя наше положение. Я оказываюсь на спине, а он прижимает меня к кровати всем своим весом. Кожа к коже, глаза в глаза. Его возбуждение снова такое явное, что внизу живота ощущаю парад планет, но под грудью опять жалобно скулит желудок, прося о пощаде. «Есть хочу, Амир», — сжимаю широкие плечи. Он вздыхает и ловко поднимается. Тянет меня за руку. «Тогда надень что-нибудь. Поедем поужинаем». Я быстро отправляюсь в свою комнату. Сначала останавливаю выбор на стандартных шортах и рубашке, но уже собираясь захлопнуть дверцу шкафа, замираю. Смотрю на короткое черное платье, одиноко висящее в углу. Оно атласное, с открытой спиной, максимально дерзкое. Мне вдруг хочется быть красивой для Амира. Я так долго пугалась откровенной сексуальности в одежде, что поначалу даже страшно до платья дотрагиваться. Приняв душ и быстро высушив волосы, все-таки решаюсь. А почему бы и нет? Мне 18, и у меня отличная фигура. Красивая спина, плоский живот и длинные ровные ноги. Вот растолстею, и уже не смогу никуда вырядиться в такую тряпку. Потом буду локти кусать. Из макияжа, как всегда, только тушь и масло для губ. Мое лицо после дня, проведенного в горизонтальном положении с Амиром Хаджаевым, светится так, что никакие дополнительные средства ему не нужны. Ткань платья приятно щекочет кожу. «Ты не звонил Расулу?» Спрашиваю, появляясь в гостиной. Немного нервничаю, когда Амир внимательно меня разглядывает. На этапе коленок и вовсе краснею, поджимая пальцы в тесных босоножках. Таня не берет трубку. «Не думаю, что стоит им звонить», — с ухмылкой произносит Амир, приближаясь. «Ну да, они, наверное, устали на формуле. Весь день на солнцепёке. Может, отдыхают?» «Ага», — как-то странно произносит он, подхватывая меня за локоть и направляя к выходу. «Уверен, что они отдыхают», — иронизирует. «В лифте я украдкой рассматриваю наши отражения. Амир, как всегда, в черном. Строгие брюки, футболка пола, начищенные туфли. Стоит признать, что этот цвет безумно идет его мрачному образу. Не представляю своего начальника в цветастой рубашке, например. Под внимательным взглядом улыбаюсь собственным мыслям. Ресторан, в который мы приезжаем, мне не знаком, но я точно о нем слышала. В открытой, заполненной столиками террасы открывается шикарный вид на башню Бурдж-Халифа и ее подножие. А еще прямо перед нами знаменитые поющие фонтаны. Я тут же хватаю телефон и делаю несколько снимков, которые выкладываю с отметкой ресторана в свой аккаунт. Потом не сдерживаюсь и фотографирую Амира с внимательным интересом разглядывающего обстановку. Приглушенный свет красиво падает на его лицо, придавая ему еще больше брутальности. Хаджаев красивый мужчина, но особый шарм ему придает то, что он об этом не задумывается. Самую лучшую фотографию с Амиром выкладываю в пост на рабочем аккаунте. Потом, под влиянием эмоций, сразу хочу его снести, потому что тут же, как из рога изобилия, начинают сыпаться лайки и комментарии. Одной из первых откликается Рената. И я не выдерживаю. Безжалостно отправляю бывшую девушку Хаджаева в блок. Подлинненько, конечно, но мне становится намного легче. «Что ты там делаешь?» — спрашивает Амир, концентрируя свое внимание на мне. «Работаю», — улыбаюсь, откладывая телефон. «Что поделать, если твой внешний вид привлекает подписчиков больше, чем рекламные посты с ценами на аренду частных джетов?» «Не понимаю, почему так?» «Да и не надо понимать. Легко отзываюсь. Будем привлекать аудиторию тем, что ей интересно, и попутно продавать наши услуги. Это всегда работает». Справа от меня вход на террасу. Уловив движение краем глаза, поворачиваюсь и замечаю знакомые лица. Эмма с Георгием тоже меня узнают. Машу, ты приближаются к нам. «Привет!» — подскакиваю со стула. Обнимаю их по очереди и с интересом замечаю, как они вместе чудесно смотрятся. Будто созданы друг для друга. Молодые, красивые, успешные. «Безумно рада встретить вас. Не могу сдержать улыбки». «Мы тоже», — смеется Эмма, стискивая в руках сумочку. «Уже и потеряли тебя, Злат», — Арсений постоянно спрашивает. «Скучает по тебе», — добавляет Георгий, кидая любопытный взгляд на Хаджаева. «Мой милый», — прижимаю ладони к груди, вспоминая мальчишку. «Скажите ему, что еще обязательно встретимся». И я тоже по Арсению сильно скучаю. Амир в разговор не вступает. Коротко кивает ребятам и снова погружается в папку с меню. В воздухе витает что-то вроде неловкости. Я бы с удовольствием предложила ребятам поужинать с нами, но чувствую, что без согласования с моим спутником этого делать не стоит. Провожаю Эму с Георгием взглядом и опускаюсь на стул. Они переговариваются. Посматривают в нашу сторону несколько раз за вечер. Иногда я ловлю внутри какое-то странное ощущение, будто липкое и неприятное, но старательно его гашу. Переключаюсь. Ужин с Хаджаевым в целом проходит как обычно. Практически молча он съедает свой непрожаренный стейк, пьет кофе, пока я расправляюсь с итальянской пастой и легким коктейлем. Когда мы оказываемся в машине, первое не выдерживаю и провожу ладонью по твердой груди. Амир привлекает меня к себе и целует. Когда мы наедине, он снова становится собой. Обхватив мои дрожащие пальцы, он опускает их на вздутую ширинку и немного отклоняется. Щеку опаляет горячее дыхание, кожу на спине обжигает сухая ладонь. «Можешь сделать мне приятное, Злата?» — иронично спрашивает Амир.